Глава 13. Лена. «Мам, тебе плохо?» — спрашивает Ванюша, кладя голову мне на ноги, тем самым прося погладить его по голове. Придя домой, мы с сыном застали у нас в гостях бабу Пашу, и они явно о чем-то шушукались с бабулей, так как, заметив нас, лица у них становятся встревоженными. А это очень удивительно для наших подружек. Может, я бы больше внимания придала этому, но сил на какие-либо эмоции не осталось совершенно. В один миг из меня будто выкачали все хорошее, оставив лишь пустоту. Сидя на диване, я смотрю в телевизор, но не вижу ничего. Ваня трется затылком о ноги и заглядывает в глаза снизу вверх. «Мамуль!» — опять зовет сынок, а я запускаю пятерню в его волосы, заставляя сыночка зажмуриться от удовольствия и тихо отвечаю. «Все в порядке, сынок. Я просто немного устала». Я улыбаюсь тому, как Ваня начинает тереться о мою руку. И так хорошо мне становится. Спокойно. «Вот дура ты, Ленка. Сидишь, мечтами своими разбитыми захлебываешься, забывая, что рядом с тобой уже есть самая настоящая сбывшаяся мечта. А может, я просто снова поверила в то, что жизнь может измениться или наладиться?» Или, наконец-то, и на моей улице взошло солнышко, и его первые лучи начали согревать? Что не такая я и бракованная или потерянная, ну, куда там? «Мам, ты последнее время какая-то не такая, тебя что-то тревожит?» — тихо спрашивает Ваня. И в кого он такой? Всегда подмечает то, что не видят другие. Что мне ответить сыну? Я ведь уже начала настраивать себя на то, чтобы сказать ему правду об отце. Тем более, видя, как Валера относится к Ване. Да и сынок каждый раз восторженно рассказывает о всех их новых идеях. И вот опять. «Меня тревожит. Тревожит? Что же тебе подарить на Новый год?» Говорю совершенно не то, что думаю, и вижу уже совсем другой блеск в глазах Вани. «Мам!» — вопросительно тянет он с расплывающейся улыбкой. «Ты же уже что-то придумала, так? А если нет?» то я очень-очень хочу усилитель и модемку. И столько азарта в глазах Вани, что я сама заражаюсь его радостью. Прижимаю его к себе крепко и целую щеки, лоб, нос, а он начинает кривиться и брыкаться. «Мама!» — возмущается Ваня. «Но я же уже не маленький!» «Для меня ты всегда будешь маленьким!» Улыбаюсь ему в ответ и разглаживаю волосы. «Даже когда будешь выше и больше меня, все равно останешься моим мальчиком!» «Так, хорош тут баловство разводить», — заходит к нам бабуля. «Давайте спать, а то что-то засиделись сегодня». И опять полночи ворочаний, и снова сны с Козыревым в главной роли, только теперь он смеялся мне в лицо, когда Рита унижала меня и моего мальчика. А утром Ваня тащит меня показывать свой заново собранный снегоход. Хотя, как по мне, он совершенно не отличается от старого. Но я ведь обещала сыну, что посмотрю на его работу, которую он делал под чутким руководством Валеры. Как только Ваня выезжает за ворота и делает круг по улице, останавливаясь возле меня, я вижу ту, которую видеть не хотела бы никогда. «Ну, привет, Лена!» — протягивает Рита, останавливаясь передо мной в короткой шубке. В высоких сапогах на каблуках, которые каждую секунду проваливаются в снег, заставляя Риту топтаться на месте. Ее гордо вскинутый подбородок показывает, что явилась она сюда явно не с добрыми мыслями. Осматриваю ее, но молчу. Нет желания разговаривать с той, которая подлостью смогла разрушить три жизни. — Так и будешь молчать? Или не рада старой подруге? — спрашивает с ухмылкой. А я подмечаю, что она вроде и ухмыляется, но выражение ее лица не меняется, будто замороженное. «Что тебе нужно, Рита?» — все же спрашиваю я. «Да вот, пришла посмотреть на ту, которая собралась уводить мужчину из семьи. Я даже воздухом давлюсь от такой наглости, ошарашенно уставившись на Риту. Что я делать собираюсь?» — решаю переспросить я, а то вдруг мне послышалось. «Ты что, думаешь, я не знаю таких, как ты?» Она делает шаг ближе, но проваливается каблуком в снег и оступается. А замечая мою улыбку, начинает злиться. «А ты сейчас по себе судишь, Рит?» Продолжаю улыбаться я. Нельзя в деревне ходить на таких шпильках. Травмоопасно очень. «Да как ты смеешь?» — рявкает она, но тут возле нас. Останавливается Ваня на своем снегоходе и довольный подходит ко мне. «Ну как, мамуль, классно мы сделали?» — спрашивает весело сынок. «Да, сынок, очень хорошо вышло. Ты, главное, будь осторожнее и пойди бабушке помоги. Я решаю отправить его в дом, так как чует мое сердце. Рита может что-то сказать сейчас. Жаль, но эта мысль мне приходит слишком поздно. Ты что думаешь, если родила от моего мужа, значит, он к тебе прибежит? И не мечтай!» Ядовито выплевывает Ритка, а я начинаю просто задыхаться от боли и понимания того, что мой сын сейчас стоит рядом и слышит все. «Мам, о чем она?» — ошарашенно спрашивает Ваня. «Мам!» «Да, мама!» Рита с превосходством в голосе протягивает последнее слово. «Скажи своему сыну, как ты его нагуляла от чужого мужа?» «Заткнись, Рита!» — шиплю я на эту змею. «Сынок!» — оборачиваюсь к Ване, но сын отходит от меня. «Нет!» — шепчет он, смотря на меня, с такой болью в глазах, что мне становится еще хуже. «Это все неправда, Ванюш, я тебе все объясню». Я протягиваю руку к сыну, но он отшатывается от нее. «Как же неправда?» — опять вставляет Рита. «А мне хочется сделать так, чтобы она исчезла». «Но я тебе не позволю, слышишь, Ленка?» — орет эта идиотка на всю улицу. «Я беременна, и мой муж останется моим». Я прикрываю глаза от резкого укола в груди, а еще понимаю, что нас наверняка слышат ближайшие соседи. Но сейчас я смотрю только на сына, который отходит от меня, как от прокаженной. «Сыночек, я тебе все объясню, Ваня, пойдем в дом». Я пытаюсь говорить спокойно, но понимаю, что начинаю плакать. «А я послушаю», — ехидно заявляет Рита. «Пошла вон отсюда, змея подколодная!» Слышу злой голос бабули, а после раздается страшный виск. Я подпрыгиваю на месте, обернувшись, вижу Риту, по которой стекают помои, что я готовила поросятам на обед. «Ах ты, ведьма старая!» — визжит Рита, а я стою до того ошарашена, что не сразу замечаю, как бабушка хватается за грудь. «Что здесь происходит?» — рявкает уже голос Валеры. «Бабуля!» — кричит Ваня, и я одновременно с ним бросаюсь к ней. «Вот же ведьма городская!» — шепчет бабушка бледными губами, начиная оседать. Всегда знала, что городские ведьмы страшнее наших. «Молчи, бабуль!» — прошу ее я, а у самой все сжимается от страха за родного человека. «Ваня, помоги мне быстро!» Мы приподнимаем бабулю и тащим в дом. «Я помогу», — слышим сзади. «Уже помог», — рявкает Ваня, а я не могу понять, что с его голосом, но в нем столько ненависти. «Жене своей помоги и не приходи больше сюда, дядь Валер!» И столько стали и холода в голосе сына, что мне даже становится не по себе. Но сейчас нужно помочь бабуле, которой становится все хуже. «Потерпи, родная, потерпи», — прошу я, открывая дверь в дом. «Сейчас я тебе помогу». Мы укладываем бабулю на кровать, и Ваня сразу же подает мне мою сумку. «Беги к Павлу Семеновичу, Вань. Пусть заводит свой бобик. Нам в больницу нужно и срочно». Ваня молча выбегает из дома, а я уже делаю бабушке укол и измеряю давление. «Правда?» — шепчет бабушка, заглядывая мне в глаза мутным взглядом. А я молчу. «А я-то думаю, что же это он так повадился к нам каждый день?» И помогает во всем, и с Ваней столько времени проводит. «Молчи, бабуль, тебе нельзя сейчас разговаривать», — говорю я, утирая слезы. «Ира да такой! Явился, не запылился!» — зло шепчет бабуля, опять прикладывая руку к груди. «Пожалуйста, бабуль, уже умоляю я, не надо. Он не стоит того. Ты у меня одна, я ведь не справлюсь». «Если помру, то хоть мнение мое знать будешь», — все же заканчивает она. Но дальше молчит. И я молчу. Дверь в дом открывается, и в нее вбегают Ваня и Паша. Мы быстро переносим бабушку в бобик. Паша даже успел договориться с трактористом, который будет ехать перед нами и чистить дорогу. Уже через час мы стоим в приемном покое, где нас успокаивают и говорят, что все обошлось, но бабушку подержат здесь несколько дней, чтобы избежать рецидива. И только тогда я успокаиваюсь, а вместе с тем, будто все силы у меня испаряются. Домой мы едем в полной тишине. Разговаривать не хочется совершенно. Ни с кем и ни о чем. Но я понимаю, что разговора больше избегать нет смысла. Ване нужно будет все рассказать. Ох, не так я хотела, не так. А подъехав к дому, я замечаю тетю Марину. И становится так противно. Даже от самой себя. И так сплетен теперь не избежать. А тут еще и она пришла. Тоже будет упрекать или оскорблять. Или, может, что-то другое придумала. Паша нервно смотрит на гостью, а после на меня и тихо спрашивает. Может, мне остаться, Лен? А оставайся, дядь Паш. У нас капустняк вкусный есть. А то мы тебя загоняли сегодня. И пока Ваня это говорит, мы с Пашей ошарашенно смотрим на него и не можем понять, что происходит. Мы выходим из машины, а Ваня продолжает что-то рассказывать Паше, делая вид, будто не видит его шока. «Леночка», — тихо зовет меня тетя Марина, а я уже и не знаю, что думать. Я ожидала другого. «У вас что-то произошло?» — спрашиваю я, стараясь быть приветливой, но сил нет даже на улыбку. Но она только с болью в глазах провожает Ваню, который кивает ей, хотя до этого постоянно здоровался с улыбкой и спрашивал, как у нее дела. Тетя Марина возвращает ко мне взгляд, в котором я сейчас вижу свое отражение. «Он уехал, Лена, и Риту увез», — тихо говорит она, — «а мне впервые, наверное, все равно». «Мне это не нужно, тетя Марина», — отвечаю ей я и иду за Ваней и Пашей. «Лена, это ведь правда?» — спрашивает она у меня. «Что вам даст эта правда?» — спрашиваю я в ответ. «Мне она только боль принесла. Вам, думаю, тоже. Зря вы не уехали с сыном, тетя Марин». «Лена, ты не права», — останавливает она меня. «Может, и не права, но по-другому уже не хочу. Я жила спокойно столько лет, но стоило снова явиться вашему сыну, как моя жизнь скатилась непонятно куда. Я стараюсь говорить спокойно, но выходит не очень, так как опять начинают душить слезы. «Лена, пожалуйста, можно я буду приходить к вам?» — спрашивает у меня эта красивая женщина. А я просто не хочу ничего отвечать, пожимаю плечами и молча ухожу в дом. Я никого не хочу видеть сейчас. А то, что Валера уехал, я даже рада. Так будет лучше для всех. И в первую очередь для него.